Рек, и Минетиев сын покорился любезному другу. За руку вывел из сени прекрасно ланитую деву, отдал послам. И они удаляются к сеням Ахейским. С ними отходит печальная дева. Тогда, прослезяся, бросил друзей Ахиллес, и далеко от всех одинокий сел у пучины седой, и, взирая на понт темноводный, руки в слезах простирал, умоляя любезную матерь. «Матерь, когда ты меня породила на свет кратковечным, славы не должен ли был присудить мне высокогремящий Зевс Эгеох? Но меня никакой не сподобил он чести. Гордый могуществом царь Агамемнон меня обесчестил, подвигов бранных награду похитил и властвует ею». Так он в слезах вопиял, и услышала вопль его матерь, в безднах сидящее море в обители старца Нерея. Быстро из пенного моря, как легкое облако, вышло, село близ милого сына, струящего горькие слезы, нежно ласкал рукой, называла и так говорила: «Что ты, о сын мой, рыдаешь? Какая печаль посетила сердце твое? Не скрывайся, поведай, да оба мы знаем». Ей, тяжело застонав, отвечал Ахиллес быстроногий: «Знаешь, о матерь, по что тебе, знающий, все возвещать мне? Мы на священные Фивы, на град Этионов ходили, град разгромили, и все, что не взяли, представили стану, все меж собою, как должно, ахейнцыны разделили. Сыну Атрееву Хрисову дочь липовидную дали. Вскоре Хрис, престарелый священник царя Аполлона, к черным предстал кораблям аргивян меднобронных, желая пленную дочь искупить, и, принесший бесчисленный выкуп, и, держа в руках на жезле золотом Аполлона в красный венец, умолял убедительно всех он ахеен, паче шатридов могучих, строителей рати Ахейской. Все изъявили согласие криком всеобщим ахейцы честь жрецу оказать и принять блистательный выкуп. Но Атриду царю одному неугодно то было. Гордо жреца он отринул, суровые речи вещая. Жрец огорчился и вспять отошел, но ему сребролукий скоро молящемусь внял. Аполлону любезен был старец. Внял и стрелу истребления послал на Данаев. Народы гибли, толпа на толпе, и бессмертного стрелы летали с края на край по широкому стану. Тогда прорицатель Калхас Премудрый поведал священные Феба глаголы. «Первый советовал я укротить раздраженного бога. Гневом вспылал Агамемнон и, с места свирепой воспрянув, начал словами грозить, и угрозы его совершились. В Хрису священника тщерь, быстроокие чада Ахеен в легком везут корабле и дары примирения богу.